Алло, Да. Валентин Петровна, А? я по поводу нашего брака. Не слышу! Алло. Я по поводу нашего брака. Я по Какого брака? поводу вашего брака, ой, нашего брака. Валентин Петровна. А кто ты мне есть-то? Какая ты мне родственница? Мы познакомились с вашим. Я познакомилась с вашим внучком. Это представляете, какая была судьба? Он... Я познакомилась. Я кочегарка. Я кочегарка. Ну и хуй с тобой, что ты кочегарка. Не хуй! А чё хуй? Не хуй. Валентин Петровна, когда будут подарочки? Какие подарочки? Квартирка. А? Квартирка. Квартирка? Хуй тебе! Квартирка. А чё? Хуй! Ты проститутка, хуй сосед! Да. А чё сразу проститутка? Валентина Петровна. Квартирку захотела за счет пизды. Да? А кто пиздой зарабатывает, тот называется проституткой. А я пиздой не зарабатываю, я жопой зарабатываю. А, тем более еще серьезнее. А Значит, чё? дважды проститутка. Нет. Единожды. Угу. Потому что ваш Русланчик. Что, Русланчик? Он единожды проститутка. А? Чего тебе, Русланчик? Я говорю, он же меня обходил. А ты пизду зачем подставила? А захотела. Я на А? слесаря повелась. Чего? Слесарь на слесаря повелась, они сексуальные. А. Ага. А ты знала, что он несовершеннолетний, что Нет. его даже расписывать не будут? А мне 14. Ишь ты, блядь, ты бы еще в 10 забеременела. И это такое тоже было. Да. Каждый человек за свое блядство сам отвечает. Да. А у вас как было, Валентина Петровна? А тебе что? Ну, я вот вам все рассказала, что я вот проститутка такая, а вы кто? А я с проститутками не беседую, и мне Вы чай блевотина пьете? подскакивает Придете? от них. А на чай Блевотина приходите? подскакивает. А на чай приходите, когда вас зовут? На какой чай? А когда зовут, на чай приходите? Нет, не прихожу. А чё? Устарела. Помолодели бы. Да. Да. Так чё насчёт квартирки-то? Да хуй тебе, блядь, размечталась, А ебена мать. дети где будут жить? Да мы в детдом отдашь. Нет. Вы не хотите быть прабабушкой? А? Какая я хуй прабабушка? Ну такая. Не знаю какой. Ну какой хуй, ну прабабушка. У меня внуков не может быть, потому что я сроду не рожала. Так, Поняла, блядище? Поняла, блядище? А Русланчик?